«Гость» на радио ВК. Здравствуйте, в эфире «Гость» на радио ВК. Сегодня у нас в студии практически легенда Красноярского радио, главный редактор радиостанции «Авторадио», «Романтика», «Детское радио», «Радио Энерджи», телеведущая, диджей, бизнес-тренер Лана Светлова. Добрый день. Лан, я когда читаю вот этот вот список, да, у меня некий трепет, некое волнение и непонимание, вот как в одной изящной, хрупкой, красивой девушке вот столько ипостаси сразу. Я не знаю, как ответить на этот вопрос, но так сложилось, как-то так живем. Хорошо, насколько я понимаю, ты сегодня первый раз по ту сторону эфира, вот каковы первые ощущения? Ну, на самом деле нет, конечно, у меня очень долгая жизненная история, да, и профессиональная. Я была и в ту, на твоем месте, и на своем месте была, но я немножко волнуюсь, потому что я давно не была в качестве гостя на радиостанции, тем более на чужой радиостанции, а не на своей, да, где меня просто приглашают, надо рассказать про какие-то проекты своих радиостанций, да. Это я иногда делаю в эфире как гость, а не как ведущий. Ну, а я так понимаю, мы же сейчас будем разговаривать с тобой обо мне, и это, естественно, вызывает у меня трепет, потому что, как всякий публичный человек, я какие-то вещи, может, хочу скрыть публики. Не получится. Ну, я не знаю, я попробую. А когда к тебе гость приходит в эфире, вот что ты ощущаешь? Это зависит от задачи. То есть, если мне с гостем разговаривать нужно о делах каких-то, да, ну, каких-то, это актуальное интервью некое, то я не испытываю волнения, я знаю, о чем говорить и знаю, как пойдет разговор. Если мы приглашаем человека для личностного интервью, для портретного интервью, тогда, конечно, там есть другие переживания, ты всегда хочешь человека что-то узнать новое, интересное, то, что он старательно скрывает там ото всех, но при этом не сделать ему больно, это очень тонкая грань. А вот был у тебя какой-нибудь гость, когда ты входила в студию на подгибающихся коленках там, и не знала, о чем говорить? Ну, наверное, радио не припомню таких гостей, прям чтобы коленки там у меня подгибались, да, потому что все-таки на радио я себя чувствую очень уверенно. Я ведущий, я здесь вот хозяин. Однажды был такой интересный эпизод на телевидении. У нас было ток-шоу «Пополам». Я его вела и руководила им. И к нам однажды, буквально за 15 минут до эфира, нам так получилось, к нам пришел Хлопонин. А ток-шоу «Пополам», оно было вообще не политическое, оно было про личное, про отношения мужчин и женщин. И совершенно случайным образом он просто приехал в Афонтово что-то делать, там что-то записывать, какое-то обращение к гражданам. И наш гример ему говорит, гримируя его, а почему вы к нам в ток-шоу «Пополам» не приходите? А Александр Геннадьевич говорит, ну, а меня не зовут? Она говорит, ну, так я вас сейчас позову тогда. И мы отправляем, она мне пересказывает этот разговор, потом приходит красть меня и пересказывает этот разговор. Я говорю, так, администратор по гостям, беги. И администратор по гостям поднимается, говорит, вот так и так. Вы не хотите, вот сейчас у нас тема разговора мужской и женский юмор. Не хотите присоединиться к разговору? Он такой, о, да, интересная тема. Да. И к нам вот таким образом за 15 минут в ток-шоу «Пополам» попадает Хлопонин. То есть никто не готовился к его приходу, никто его не ждал, да, никто вообще не рассчитывал на это. И вот это было волнение, ну, потому что высокий гость, высокий ранг, ты не знаешь, какой он в общении, да, ты никогда с ним не разговаривал на такие темы. И вот это было для меня, наверное, такое очень яркое воспоминание, если говорить о моей карьере как интервьюера. А о чем он говорил в итоге? Ну, он шутил, мы же, программа была шутливая, да, там был... Там был такой разговор о юморе. Есть ли женский юмор и мужской юмор, да, говорят, что вот там разные у нас логики, разные мышления и разный юмор, соответственно. А женский, мужской юмор, он есть? Я не знаю. Юмор или есть, или его нет, мне кажется. Чувство юмора, оно либо есть у человека, либо нет. И это очень важная вещь, потому что если у людей, которые вместе что-то делают, живут вместе, или я не знаю, что еще, или работают, и у них не совпадает чувство юмора, то обычно это очень тяжело. Это очень тяжелые отношения. Ну, ты была когда-нибудь в мужской компании, когда хотелось вот встать, выйти, там, покраснев, или наоборот, ситуация, как в том анекдоте, у да? У меня есть один знакомый, который меня довел до слез своими шуточками мужскими. В Фейсбуке меня комментировал. Мне было неприятно. Но что касается прям каких-то компаний, ну, мне так повезло, что мне не встречались такие компании. А вот девичьи компании действительно из шкафа выпадает поручик Ржевский, сгоревший от стыда? Ой. Ну, ты знаешь, на самом деле разные же бывают компании, да, и разные есть люди. У меня есть много подруг, и я точно знаю, с каким можно шутить, там, на какие вещи, с какими из них, а какие их лучше поберечь. Потому что у меня, я считаю, что вообще, ну, может быть, даже более мужское чувство юмора, чем у всех остальных девочек. Потому что я всю жизнь работаю с мужчинами. У меня первые мои учителя были, это три мастодонта радиоэфиров. Это Александр Вигель, Алексей Вербицкий и Володя Окольников, которые... И я четвертая с ними. Вот я выросла, можно сказать, выросла как профессиональный шутник именно в этой среде. И в этом смысле мне иногда кажется, что я шучу не как девочка вообще. Ну, то есть ты тактичный человек или ты всегда остаешься сама собой? Мне кажется, это не противоречит никак друг другу. Я и тактичная, и при этом я остаюсь сама собой. То есть у меня нет вообще внешней агрессии никакой. Внутренняя, пожалуй, да, есть, а внешней... Ну, то есть я не агрессивна, по большому счету, к людям. Может быть, я могу как-то пошутить, да, неловко, и потом мне станет за это, неудобно. Но вот прямо, чтобы я хотела человека вывести из себя, из равновесия, и прям специально как-то там его доводила, я такого за собой не помню. Я сама собой остаюсь, и я тактична. А говоря о радиомонстрах, как ты вообще к ним попала? Пришла ногами. Ну, смотри, тут я все время рассказываю одну и ту же историю о том, что я очень счастливый человек, потому что я мечтала о своей работе, и я ее получила. Да? Это же очень важно и очень трудно найти свою мечту, а потом ее еще и заполучить и не разочароваться. И в этом смысле вот я приехала учиться в университет на юридический факультет, отделение социальной работы, и я понимала, что я учусь вообще не в том месте, мне неинтересно, мне скучно. Я вязала свитера. Я сидела в общежитии, вязала свитера и слушала радио «Европа плюс». Она как раз только начала вещание в Красноярске в FM-диапазоне. Или Сашу Попову по утрам на авторадио тогда еще. Я думала, боже мой, какая это работа обалденная, боже мой, как я хочу. Но я думала, где я и где радио, да? Ну, как обычно мы об этом думаем вначале. Но один очень умный человек, к сожалению, его больше с нами нет, он сказал мне, а что ты потеряешь? Ну, ты сходи. Если тебя отправят, ты как не была диджеем, так и не стала. И вот эта вот мысль, с тех пор она всегда у меня, что я теряю, да, что если я что-то сделаю, что я теряю. Если я не теряю ничего, значит, надо делать. И я вот позвонила Вигелю, сказала, что хочу, они открывали радиостанцию, как раз я об этом узнала, радио Афонтова, и позвонила, попросилась на собеседование, пришла. Если бы меня тогда видели, я думаю, наверное, это был шок, наверное, культурный, где-нибудь надо фотографию выложить в Фейсбуке. У меня были косы такие до пояса, такие волосы длинные, тут кружевные воротнички, такой пиджачок. Ну, вот я такая студенточка пришла. У меня были кудри накрученные. А у меня была шапка из соболя. Ну, такие были модные формовки. Это все повисло, повяло. Я такая облезлая курица пришла на собеседование. Вот. И он почему-то меня послушал и меня поверил. Да? Какая-то внутренняя харизма у меня уже тогда, видимо, была. И сказал, идите, ладно, мы подумаем. И я позвонила через день, и он мне сказал, приходите, будем работать. И я помню этот момент, как самый счастливый в моей жизни, когда я там танцевала по комнате в общежитии с кошкой в руках, потому что меня позвали на работу моей мечты. И все. И с тех пор, вот как завертелось, закружилось, и вот крутится последние 20 лет. А ты помнишь вообще свои первые ощущения, когда ты надела наушники и села за пульт? Да паника это была же, жуткая паника. Это же столько действий одновременно совершить надо. Это сейчас диджей сидит, у него в руках мышка, и все. Мы работали даже с кассетными магнитофонами. Надо было отмотать пленку, найти паузу, нажать заранее на кнопку, потому что есть задержка от того момента, как ты нажимаешь на кнопку магнитофона, и звук начинает идти в эфир. И это было столько действий, которые надо было держать в голове. И я помню, что я вышла в эфир, у меня все стало, музыка не пошла, прибежал Вигель, что-то включил. И эти полчаса первого эфира я до сих пор помню, как полчаса нескончаемого ужаса. Это первые впечатления такие были. А когда себя вот впервые услышала в записи? Не сохранилось у меня таких впечатлений, потому что, конечно, все в шоке от своего голоса, да, когда слышат свой голос по радио или там где-нибудь записывают на телефон, а потом, ой, неужели у меня такой ужасный голос, все говорят, да. Мне мой голос понравился. Спасибо маме и папе за то, что у меня такой голос, потому что я всю жизнь думала, что у меня какой-то глухой, неинтересный, незвонкий, там, неяркий, невыразительный голос. А оказалось, что микрофоны и вообще техника любят мой голос, да, и он звучит через технику более богатым, чем даже в жизни. И в этом смысле, мне всегда нравился мой голос. Хорошо, а по телевидению когда в первый раз себя увидела? А по телевизору все никогда не нравились. Ну, то есть я как-то смотрю все время, думаю, боже мой, что так сижу, что я так гляжу, что я так накрашена. Это до сих пор причем так. Это надо что-то делать, наверное, с самооценкой. Слушай, ну у тебя, как у любой ведущей, наверняка были какие-то забавные случаи в эфире. Про забавные случаи в эфире — это вообще такая история заезженная. И ты, когда тебя спрашивают на каждом буквально интервью про забавные случаи в эфире, ты все время думаешь, ну что же рассказать? Рассказать что-нибудь политкорректное или рассказать, что действительно было смешно? Чтоб действительно смешно. Ну, ты знаешь, есть такое выражение, в каком-то фильме или в мультфильме оно звучало, я не помню. И там было такое выражение «клянусь своей треуголкой». Да? Помнишь? И вот однажды на русском радио мы вели ток-шоу «Пять пятниц» с Ваней Петровым. Это было прекрасное время. И мы сидим с ним в утреннем шоу, разговариваем. И что-то я говорю ля-ля-то поля, «клянусь своей пилоткой». Ванька просто падает, вот прям падает под стол. Я сначала не понимаю, ну, как бы, что произошло. И тут до меня начинает доходить, ведь ужас, положение. А он не может остановиться. Что, лежишь, да? Вставай. А он прям вот так же, да? Он прям лежит, бьется головой об стол, он очень эмоциональный. Лана, что? Что ты сказал? И я такая, ну, Вань, ну все, ну хватит, ну я понимаю, что надо замять как-то это дело уже в эфире, потому что я реально сказала сейчас, ну как бы, пошлость. Ну я не собиралась этого говорить, не собиралась так шутить, но вот так получилось. Лан, я вот часто достаточно разговариваю с журналистами там, в неформальной обстановке, и очень часто происходит ситуация, когда люди описывают, как они работали в газете «Комо», как они работали на том же «Афонтово». И они вспоминают об этом с такой ностальгией, что у меня складывается впечатление, что золотой век красноярской журналистики, он каким-то образом закончился. Вот, у меня правильное ощущение или нет? Слушай, вот я, наверное, скажу сейчас какую-нибудь глупость, но я себя не считаю журналистом. Ну, по большому счету, я не журналист, я шоумен, ну, шоу-вумен, да. Это разные две специальности. И когда мне говорят, Лана, ну вот ты же журналист. Ну, правда, нет, у меня нет образования юридического. Я закончила там школу Познера, да, но тоже по классу телеведения, телеведущий, да, мастерство телеведущего. И в этом смысле я ничего не могу про это сказать. Да, действительно, был комок, был очень популярный комок, безумно популярный комок. Были телекомпании Афонтова, ТВК, которые, ну, прям бодались и ноздря в ноздрю там, да, и был этот соревновательный дух. Все это было, все это ушло. Хорошо это или плохо, я не знаю. Ну, то так век сложился. Да? Жизнь там. Раньше мы на кассетах музыку слушали, а теперь у нас в телефоне вся фонотека мира, да, может находиться в одно касание. Хорошо это или плохо, я не знаю. Но так есть. И я к этому никак не отношусь, наслаждаюсь своей жизнью и не ностальгирую по Комку или там, по Афонтову. Да, мне иногда, знаешь, единственное, что вот есть такой момент, что люди на радио стали приходить другие. То есть мы на радио работали не за зарплату. Мы работали за то, что нам дали работать, понимаешь? А если за это еще и платили, ну это вообще все. Ну, это счастье, понимаешь? Вот. А сейчас я вот сталкиваюсь очень часто в кадры, когда я набираю новые, что у людей нет вот этого «Радио! Обалдеть! Я на радио!» Нет, они, понимаешь, они все равно очень меркантильные, там, как? А вот, ну, я вот там на полчаса задержался, а мне за это не заплатили. Блин, да мы жили на этой радиостанции. Если нам не давали там эфира, да, мы расстраивались. Если кто-то там заболевал, мы такие, да ладно, там люди 12 часов впахивали. Вот, ну, это я просто сужу по себе. И я своим ребятам говорю, когда вот моим диджеям, что, ребят, я не понимаю, как вы так можете относиться к нашей профессии? Это же что-то святое. Ну, пафосно звучит, но это вот я правда к этому так отношусь. А ты считаешь себя популярным ведущим или там популярным человеком? Недостаточно. Я думаю, что я своей планки еще не достигла в этом смысле. Хотя, может быть... Да нет, на самом деле, знаешь, тут трудно сказать. Я же пропала на 5 лет на какие-то, да, вообще из медиапространства выпадала. Где-то там с 2000... Не на 5, на год на 3. С 7 по 10, 11 меня не было вообще ни на каких радарах. И за это время, может быть, ну, люди сменились, да, обнулились. Там забывают же быстро людей. Вот. Но сейчас мне вполне хватает той популярности, которая у меня есть. Я ей никак не пользуюсь, вообще не умею, нигде ничего не пробиваю, своим именем двери не открываю. Но как-то я счастлива вот в этом своем состоянии. Ну а что ты чувствовал, когда к тебе подошли и сказали, о, вау, та самая Лана Светлова? Это приятно. Ну, я скрывать не буду. Это приятно, потому что, видите, какая ситуация? Работа на радио и вообще на телевидении, она никак не предмечена. Ну, то есть ты сделал горшок. У тебя горшок купили и сказали, классный горшок, делай еще. Ты вышел на радио, что-то говорил 6 часов, там язык у тебя на плече, ты вышел оттуда, а реакции никакой, ну, по большому счету. Ты не знаешь, хорошо ты это делал, плохо ты там. Директор говорит, что ты вообще урод моральный, тебе руки надо оторвать, да, и мозги у тебя не на месте, например. Ну, есть такие директора. Или там Или там вот мама твоя, как моя мама, никогда не забуду, когда она приехала первый раз, она живет в другом городе, она приехала, увидела меня по телевизору в утреннем кофе с Афонтовой и сказала: «Лан, ты такая полненькая на экране». Ну, то есть экран же добавляет веса, да, а у меня там был 42-й, блин, размер одежды, она: «Ну, ты такая полненькая». Я думаю: «Мам, ну ты чего? Ты что такое говоришь?» Вот. И в этом смысле, конечно, приятно, когда это какой-то результат, да, это по большому счету то, что человек тебя узнает, подходит и говорит: «Я тебя слушаю, я тебя вижу, мне приятно тебя видеть, я тебе». То есть он как бы доверяет, и он принимает меня в свою жизнь, да, в свою семью, там, не знаю, в свой досуг он как-то меня включает. Это вот результат моей работы. Поэтому я это так оцениваю, это приятно. Ну, я не буду скрывать, что мы с тобой общаемся вне эфира, на каких-то тусовках. И вот мы с тобой были в одном баре, где ты замечательно очень танцевала, там, после рюмки коньяка совместные. И вот скажи, пожалуйста, у тебя не бывает такого опасения, что вот тебя сейчас заметят как-то и скажут: «Это Лана», и потом к тебе придут и скажут: «Это несерьезная девушка». А мне-то какая разница, что они скажут? Ну, то есть я от этого не стану ни хуже, ни лучше для самой себя. Мне все равно. То есть ты не думаешь о своей репутации? Ну, я ничего такого не делаю, чтобы, знаешь, там, репутацию. Ну, не знаю, они как-то мне этот вопрос вообще не парит. Ну, те люди, которые меня знают, и знают хорошо, да, знают, какой я человек, там, любят меня, дружат со мной, они знают, какая я, да. Те, кто что-то обо мне плохое подумал, ну, это, блин, это, ну, такое, вторая, оборотная сторона известности. А тебе все время кто-то будет думать плохо. И не потому, что ты плохой, а просто он тебя так видит. Как говорят же, вот красота в глазах смотрящего, да, есть такое выражение? То есть это не ты красивый, это я тебя вижу красивым, ты для меня красивый. То же самое и хула. То есть если ты меня там как-то опускаешь, да, там что-то про меня плохое говоришь, это ты такой человек, это ты во мне это видишь. Но это не моя проблема. Ты говорил, что ты выпадала из медиапространства на 3 года. Ты готова об этом поговорить? Ну да, это ничего страшного не произошло. За это время я построила там пару бизнесов, родила ребенка. Ну, это был такой хороший плодотворный период. Ну, а почему ты выпала все-таки? Ну, это, ну, так вот получилось, такая судьба. Я не знаю, почему. Так должно было случиться. А что у тебя был за бизнес? У меня было 2. Это был ивент-агентство. Мы организовывали праздники, мероприятия, свадьбы, похороны, все на свете. Вот. И второе – это сеть розничных магазинов, бытовой техники, промышленных товаров. Ты скучала в этот момент по медиа? Нет. Ну, у меня так сложилась ситуация, что мне некогда было скучать. Я полностью погрузилась вот в эти проекты и этим занималась. Да, но потом у меня родился ребенок, тоже как-то особо не заскучаешь, там, знаешь, с ребенком маленьким. Поэтому я не скучала. Но когда мне позвонили и пригласили меня, дочке было 10 месяцев, когда меня пригласили работать на авторадио главным редактором, я не сомневалась ни секунды, потому что у меня была цель вернуться. То есть в медиа все время стояли где-то на... Да, то есть это как бы вот был такой флажок, что, в принципе, это мое, это мне нравится, я это умею. Хотя я не уверена, что я всю жизнь буду этим заниматься. То есть у меня сейчас очередной виток там интереса есть, другого. Скажу, меня очень занимал всегда вопрос, когда смотришь фильмы и приносят там после рождения ребенка, это всегда такой розовощекий пупс. Я никогда не забуду вот свои личные ощущения, когда я там увидел дочку, что мне принесли какой-то вот комочек, который сморщенный, который там красный, там непонятный. Страшненький. Да, страшненький, скажу честно. А какие у тебя вот были ощущения, когда первый раз увидела дочку? Ну, это да, очень такое личное переживание, но... Я, наверное, могу этим поделиться. Ну, да, мне ребенка, когда он родился, моя доченька родилась, и мне положили ее на грудь, она была очень маленькая, ну, прям реально очень маленькая, и она была на ощупь склизкая. Ну, то есть, понятно, она только родилась. И я вот запомнила это ощущение, и еще я запомнила вот этот немножко такой ужас, что что-то я не чувствую счастья такого, блин. Что-то я такой радости не чувствую, какой должна, да, чувствовать. В общем, в этот момент, наверное, любая женщина, как нам же выписывают все там дамские журналы. Но это было наше первое свидание, да, когда ее принесли через пару часов мне уже такую помытую, такую чистенькую, и выложили тоже на грудь. Вот в тот момент я уже начала просто плакать от счастья, потому что, ну, прям вот у меня слезы полились, и такая была зима, и снег так хлопьями падал за окном. И у меня на груди лежала маленькая-маленькая. Она у меня помещалась от подбородка вот до груди. Вот, ну, реально, вся вот здесь помещалась, на сердце где-то. И вот этот момент я помню. И до сих пор вспоминаю, говорю: «Соня, ну как так случилось? Ты у меня была вот отсюда вот до сюда, а сейчас уже до коленок висишь». Ты сейчас много времени дочери уделяешь? Вот мне это загадка. Я смотрю на твой график жизни, я... Ну, я стараюсь, я стараюсь, как все современные родители, я переживаю, что я мало времени ей уделяю, но все свое свободное время я уделяю дочери. И она уже подросла, и я думаю, что ее можно, я ее начинаю включать в свою жизнь просто. Ну, я просто считаю, что ребенок должен жить жизнью родителя, да, особенно если я не полы мою, да, а на радио работаю. В этом смысле мой ребенок уже знает, что он будет работать на радио, он знает гимн авторадио и поет его наизусть. Она приходит в студию, говорит: «Все, я пошла работать», закрывается в студии Радио Энерджи, надевает наушники, там сидит перед микрофоном, что-то воображает, как она там работает. Вот, и мне кажется, чем больше времени она будет проводить со мной в делах, а не так, что мы там с ней сидим где-нибудь там на лавочке в парке, хотя это тоже, ну, надо делать, да, тем лучше. И я вот пытаюсь ее сейчас интегрировать в свою жизнь, чтобы мы вместе с ней развивались, вот, и как можно больше дел делали вместе. Ты можешь себе позволить, например, при ребенке выпить бутылку пива? Нет, наверное, я стараюсь так не делать. А если твоя дочка вот сталкивается с какими-то там негативными проявлениями на улице, да, мы все живем в городе, где не все благополучно, вот как ты ей объясняешь, что не все люди одинаково хорошие? Это же больной вопрос для детей. Я не могу припомнить таких случаев. Ну, видишь, какая ситуация. Мы с дочерью живем за городом. И я забираю ее из детского сада, мы с ней там идем в магазин, покупаем какие-то продукты, уезжаем из города, да, и проводим время вдвоем там в своем доме. И у нас очень мало общения вот с какой-то социальной средой, да, и мало попадает. То есть она никогда не спрашивала, что это дядя валяется под кустом. Ну, как бы я таких вопросов от нее не слышала. Вот. Ну, и у меня очень разумный ребенок, мне кажется, она сама все уже понимает. Ну, боже, чем я хочу, чтобы она понимала. Скажи, пожалуйста, «День радио», фильм, основан на реальных событиях, по-твоему, или это некие... Ну, понятно, что все-таки это... Ну, это гротеск, конечно, да. Ну, что еще? Ну, нет, конечно, на радио случается всякое, но особенно если совпадают люди, как я уже говорила, по чувству юмора, да, по темпераменту, и там, и вместе в кайф работать, вот реально не работать даже, а жить вот этим в кайф, то тогда на радио начинают происходить всякие вот такие вот штуки, и мы сами сколько раз на этом попадались, и... Вот у меня, например, было ток-шоу с Владимиром Окольниковым, все наверняка, ну не все, но многие знают его, очень интересный персонаж красноярского радиорынка, который уехал уже сейчас в Москву, и у нас было ток-шоу «Кипяток» называлось, мы по утрам с ним вели ток-шоу, золотое было времечко там. Вот. И мы могли, например, что-нибудь поспорить, проспорить, и я лично проспорила однажды и ползла по коридору Афонтова на четвереньках с криками: «Я луноход 1, вызываю луноход 2». Но тогда не было социальных сетей и телефонов с видеокамерами, слава богу. Ну, в общем, ну, то есть вот такие вещи, они, если людям в кайф, вот все в кайф, работать в кайф, общаться в кайф, там, да, вот такие люди, вещи на радио происходят. Но сейчас, вот сейчас это все реже и реже. Хотя вот я даже выкладываю в Facebook, там мои коллеги, они ко мне очень нежно относятся, а я там уеду куда-нибудь вот так в обед, приезжаю, у меня там какой-нибудь кусок пиццы лежит и написано: «Угадай от кого», там, ну, это значит, что был какой-то праздник, а меня не было, и они оставили и позаботились. Ну, вот это очень приятно. А сейчас главный редактор способен проползти по коридору: «Я луноход 1, вызываю луноход 2». Легко. Я на слабо, знаешь, как ведусь. Щелчком. Если нас твои коллеги слушают, я думаю, надеюсь, что они тебя только что поймали на слове. Да нет, у меня врагов нет там, я надеюсь. Ну, ты милая, обаятельная девушка, но все-таки главный редактор – это руководящая должность. Угу. Как ты строишь людей? Строишь. Ну, трудный вопрос на самом деле, потому что действительно руководитель в творческом коллективе – это не то же самое, что руководитель даже в отделе продаж в творческом коллективе. Это разные структуры. И я всегда говорю, что мои сотрудники – это рок-звезды. И с ними надо обращаться, соответственно, индивидуально с каждым. Потому что это творческие личности, они ранимые, они, в общем, восприимчивые очень. Они не так замотивированы на деньги, как на похвалу, например, там, или оценку их каких-то достижений. Поэтому я стараюсь очень корректно с ними разговаривать, там не орать, не унижать, ничего такого. Вот, очень, ну, вообще, я, наверное, один раз я помню, когда я сорвалась реально, ну, там, в коллективе, но это только потому, что меня реально уже довели, да. Я поняла, что люди не понимают, они думают, что если я не строгая, значит, можно делать все, что угодно. Но это же неправильно, это же не так. Вот, поэтому... Ну, трудно ответить на этот вопрос. Ну, пытаюсь как-то находить подход к каждому. Вот и все. Их у меня немного, поэтому это не так сложно. Ты какие-то личные эмоции, когда перешагиваешь порог студии, оставляешь за студией, за вот порогом, или все-таки можешь позволить себе? Ну, видишь, какая ситуация. В эфире я сейчас работаю немного, я читаю новости. Когда я читаю новости, я стараюсь ни о чем не думать, кроме новостей. Потому что если начну думать о чем-то постороннем, я собьюсь и начну, в общем, запинаться. Вот, там, думать о том, кто меня слушает, как там, чего я выгляжу и вообще там, и что у меня дома происходит. Но вообще я заметила такую штуку. У меня очень много было таких ситуаций, когда реально там любимый хомячок умер, а тебе утром на эфир. Причем не только там на радио, но и на телевидении, например, да. И надо нормально сидеть, держаться эти 3 часа. И как-то у меня вот получается взять и отключить переживания и думать только о работе. А вот по поводу любимых хомячков, у тебя животное? Ну, у меня кошка, да, есть. А вот кроме кошки что-то было когда-то? Ну, в детстве много чего было, а вот так в последнее время вот кошка. Ну, я думаю, через полгода собака заведется. Я пообещала ребенку собачонку маленькую завести. И, в общем, жду, когда же она заведется у нас. На день рождения придется подарить, я же пообещала. А ты вообще потакаешь детским капризом? Любой ребенок, как капризничает иногда? Ай, ну да, все мои друзья говорят, твоя дочь управляет тобой. Но я пытаюсь договариваться. Ну, в последнее время я стала проводить жесткую линию. Ну, то есть она уже перестала быть младенцем, да, и она вошла в адекватный там возраст, ей 4,5 года. Уже пора, как бы, ну, наверное, с ней учиться разговаривать как со взрослой. Я пытаюсь ей объяснить, что... Послушай, мама командир, мама решает сейчас вот этот вопрос вот так, и тебе надо с этим смириться. Вот. Но она в ответ мне говорит, нет, это я командир. Я говорю, подожди, родишь свою дочку, будешь у нее командиром. А пока в этой ситуации я командир. Но она все равно мной управляет, я мягкотела, я тут ничего поделать не могу. Ну, ты можешь на нее накричать, например? Я могу не на нее кричать, да, а в принципе, ну, как-то повысить голос и строго начать с ней разговаривать, ну, потому что это ребенок. Ребенок бывает, сам знаешь, войдет в какое-то состояние истерики, когда он тебя уже не слышит, не видит. Я обычно стараюсь отстраниться и дать ей там прораться, да. Но бывают какие-то моменты, когда я могу вспылить, но я тоже человек, это нормально. А на кошку наорать можешь? Ну, нет, с кошкой у нас все очень мирно. Кошка знает свое место. Мы сейчас прервемся на небольшую паузу и скоро вернемся. Музыкальный город представляет. Елена Яковлева в лирической комедии «Территория любви». 3 мужчины, 3 истории в жизни одной женщины. Главную роль исполняет Елена Яковлева. 16 апреля в Театре оперы и балета. Информационная поддержка «Радио Дача» в Красноярске. Справки 281-14-15 и на сайте musgorod.ru. Писк весенне-летнего сезона. Громкий звук отличного музона. Отдыхай, задай с друзьями жару. Приходи, купи себе гитару. Магазин «Музыкальный арсенал». Красноярске по адресу улица Взлетная, дом 5. Телефон 226-63-55. Код города 391. Анонс на радио ВК. Привет, я Олег Лютых. Тема следующего выпуска передачи «Фундаментальные вопросы. Русская национальная идея». Встреча 5 апреля в 14 часов по красноярскому времени на радио ВК. Ваш Олег Лютых. Анонс на радио ВК. Я Дмитрий Золотухин. В следующей программе «Спортивный Кузьмич» мы поговорим о красноярском хоккее с шайбой. Встречаемся в следующую пятницу, 3 апреля, 21:00 по красноярскому времени. Ваш Дмитрий Золотухин. Анонс на радио ВК. Привет, я Джефф. Следующую программу «В субботу с Джеффом» жду от вас продолжение интересных историй и заявки на песни. На своей ленте обсуждений в группе Джеффа Агаев плюс 800. Встречаемся в субботу, 4 апреля в 17:00. Ваш Джефф Агаев. «Гость на радио ВК». В эфире по-прежнему «Гость на радио ВК», и у нас в гостях Лана Светлова. Лана, я бы хотел нашу следующую половину передачи начать с одной песни. Я не возражаю. Я устал тратить силы на то, чтобы находиться рядом. Пять шагов до весны, а мне уже ничего не надо. Взгляд от тебя ломается, ну почему ничего не получается? На любой привет слышу жесткий нет, и снова в одиночку встречаю рассвет. Лана, глаза два океана, как долго заставляли надеяться на чудо. Лана, быть может это странно, но к тебе я больше приставать не буду. Почему я не смог понять, чего ты хотела? Ни звонка, ни привета, появляешься только во сне. Зачем это осень, для кого это лето? Нафига стаи птиц по весне? Лана, глаза два океана, как долго заставляли надеяться на чудо. Лана, быть может это странно, но к тебе я больше приставать не буду. Надеяться на чудо. Лана, быть может это странно, но к тебе я больше приставать не буду. Лана, глаза два океана, так долго заставляли надеяться на чудо. Лана, может это странно, но к тебе я больше приставать не буду. Профессиональный вопрос, кто это был. Ты не объявишь песню. Да, «Нашествие кактусов», Слава Глюк, песня Лана. Чего ты хочешь узнать про это? Это та самая Лана сейчас сидит. Ну да, это я, героиня этой песни, неприступная Лана. Да, ну, вообще, знаешь, вот насчет Глюка, да, вот совсем недавно была такая новость, что привезли памятник Глюку, да, готовы установить его в центре города, и какая-то волна пошла в Фейсбуке, что ах, ах, ах, почему Глюку, зачем Глюку, да кто он такой, вот, и меня, если честно, это все немножко обижает, потому что реально Глюк вот в нашем городе и у моего поколения был звездой. Ну, прям вот звездой. И все понимали там, что вот там, что там у Славы, там какие там у него есть проблемы. Но те песни, которые пел, попадали в нас вот 100%, да. И на концерты Глюка ходили, вот прям ходили целенаправленно. И когда он заболел, и когда он давал свои последние концерты, и был совершенно в ужасном там состоянии, выглядел, и я ходила к нему на концерт. Вот. И я очень расстроилась, когда его не стало. Я считаю, что пусть этот памятник пускай стоит, и спасибо тем, кто его там синициировал, постановку, потому что для меня это что-то значит. И дочери своей, когда она подрастет, я песню поставлю, она ее уже слышала, она ее подпевает, я поставлю, приведу, покажу, вот этот мальчик написал эту песню. И между нами не было никаких романтических отношений, ну, я так сейчас... Не знаю, там глюка много было всяких девушек, наверное. Но ты была неприступна. Но я, ну, глюк что-то там... У нас была такая студия на радио Афонтово со стеклянной стеной. То есть отдельная как бы редакция сидела, а за стеклянной стеной диджей вот так вот, как ты сидишь, только стекло здесь. И я вот здесь сидела все время на месте диджейском, а глюк там за стеклом все время маячил. И вот это как бы картинка единственная, которая для меня вот, ну, как бы сохранилась в наших отношениях. И вот в этом смысле я ему как-то однажды сказала: «Слушай, Слава, ну напиши мне песню». Он такой: «Ну ладно, напишу». И все. И там еще есть такая еще одна песня есть забавная, где есть слова типа: «И я опять не написал тебе песню». Вот это другая уже песня. Вот. И он, ну, как можно, я не знаю, каким ко мне чувство испытывает. Он об этом никогда не говорил, и я по этому поводу ничего сказать не могу. И отношений каких-то романтических между нами тоже никогда не складывалось. Вот. Но песня есть, песня неплохая, песня хорошая. Я горжусь тем, что у меня такая песня. А что вообще вот чувствует девушка, когда вот ей посвящают стихи, песни, серенады поют? Ну, насчет серенад, не знаю. Ну, это приятно, это тешит самолюбие, конечно. Что чувствует? Это классно. Слушай, а ты говорила, что ты когда пришла на радио, это там были коса до пояса, там до пят, а сейчас у тебя немножечко, мягко говоря, другой облик. Ну да. А что заставляет девушку такие кардинальные изменения? Ну, наверное, что-то меняется в жизни у девушки, и девушка меняет внешность, соответственно, да, там, своему образу жизни, своему какому-то это самовыражение же, по большому счету, все равно, ты же приходишь в парикмахерскую, и когда тебе мастер говорит: «Ну, давай висок побреем, сейчас модно так, да», и только твое дело принять или не принять это изменение, потому что говорит: «Нет, ты что, нет, ну, ни в коем случае нет», или там: «Ну, давай побреем, но здесь оставим подлиннее, чтобы никто не видел, ну, я-то буду знать, что у меня там побрито», вот. И в этом смысле вот мой парикмахер, он как бы чувствует мое настроение, да, я прихожу, он не просто мой парикмахер, он не просто мой стилист, он мой друг, мы с ним общаемся очень лично, очень интимно, и, ну, в смысле, как интимно, просто как друзья интимно, не смотри на меня так, вот. И я прихожу, когда он: «Ну, как дела, чего, как настроение, там, ну, что, давай вот так, ну, давай вот так». Вот. И я же все время же шучу, что вот он у меня отнимает по сантиметру просто, потому что хочет мне на лосо побрить, он хочет увидеть мой идеальный череп, никак не отягощенный волосами. Но волосы такая штука, отрастут. И в этом смысле, как только у меня какое-то будет другое настроение, я сменю прическу, ничего страшного в этом нет. Ну, вот мы, например, вчера с тобой виделись, ты была в такой боевой раскраске. Ну, потому что я вчера снимала телесюжет про программу «Тест-драйвер», «Авиасимулятор». Я должна была быть красивой, потому что у меня был такой образ стюардессы. Специально такой вот пиджачок, там платочек, макияж. Потому что я представляла себя на борту судна воздушного. Да. А никогда не хотела быть стюардессой? Нет. А пилотом? Нет. А что ты вчера испытывал, вот, когда... Расскажи про этот авиасимулятор. Про авиасимулятор. Ну, вообще, это, конечно, бомба. Ну, в том смысле, что я очень люблю программу «Тест-драйвер», потому что я очень люблю некие свежие впечатления, да, и там на УАЗике погонять, там, на снегоходах. То есть я такой человек, настроенный не на, как сказать, не на комфорт, а скорее на драйв и дискомфорт. Я от этого больше кайфа получаю, когда какие-то нестандартные ситуации попадаю. Вот. И вчера, ну да, реально, это такая штука, ну, представляешь, ты садишься прям реально в салон, в кабину самолета Ту-154. Это реально кусок самолета. Отрезали вот так вот и поставили. И там все очень такое кондовое, такое советское, очень тяжелый штурвал. Я вышла оттуда как после спортзала с забитыми просто мышцами рук. Вот. И эта картинка, которая транслируется на экран перед тобой, она очень реалистичная. Это там компьютерная графика, но все равно очень реалистичная. И когда мы падали в аэропорту Аляски, просто падали реально, потому что мы не справились с управлением и упали, в какой-то момент я бросила штурвал, зажмурилась и сделала вот так. Ну, потому что он не шевелится. Ну, то есть у него нет никаких гидравлических там устройств, чтобы там эта штука еще ходила ходуном под тобой. Но твое сознание, оно тебя заставляет чувствовать, что самолет накреняется, падает. И когда он прям бьется вот так вот в полосу, ну, ты видишь картинку, как ты об нее бьешься. У тебя ощущение, что ты реально прыгаешь, как мячик по этой полосе, но только ты находишься внутри самолета. И это страшно. Мы реально испытали шок. И у нас начался такой истерический смех, когда это все закончилось. Я говорю: «Лешке, Леш, чем мы ржем? Мы же умерли только что». А Аляску выбрали специально, наш ответ Америки? Нет, не, вообще не поэтому. Просто там красивые горы такие, красивая картинка. Там вот аэропорт такой города Джуна. Это реалистичные все вещи, просто ну, компьютерная симуляция. И там такая взлетно-посадочная полоса, которую взлетаешь, и получается, что надо между двумя горами, над речкой вот так вот выруливать. Еще нам поставили условие, что у нас встречный ветер, а потом отказал двигатель один. Ну, то есть мы так в экстремальных условиях все делали. И это было, ну так, незабываемо. Мне очень понравилось. Я прям рекомендую, для, вот особенно мальчишкам или у кого там папы, да, с мальчишками сходить. Не потому, что я это рекламирую, я это рекомендую. Это очень интересная эмоция. Ну, если рекламируешь, половину занеси потом. Тебе. Ну, хорошо, я с ребят попробую выбить. Вернемся вот немножечко назад. Скажи, пожалуйста, мы когда начинали общаться, ты как-то очень жестко поставила грани, что там в плане личных сразу нет. Ты все время так ведешь себя с мужчинами или так совпало? Ну, я просто разная, и с разными мужчинами я веду себя по-разному. Скажи, вот было у тебя когда-нибудь такое, что ты мужчине говорила «нет», там проходило какое-то время, ты там начинала рвать на себе волосы, господи, какая я дура была? Нет, таких эпизодов не было. Были эпизоды, что я меняла мнение кардинально. То есть я первое впечатление, ну, допустим, было такое, что, ну, скорее всего, нет. Я с этим человеком не буду общаться, там, или не буду общаться близко, например, да, там. Не подпущу там его в свою зону, там, личную какую-то не запущу. А вот, а потом просто в процессе общения ты, ну, человек как-то начинает раскрываться, там, ну, с другой стороны себя показывать, и ты как-то начинаешь на него смотреть по-другому. Вот такие эпизоды бывали. А чтобы я там волосы на себе рвала, ну, нет, такого не было. Волосы, у меня и так мало осталось. А ты вообще о чем-то в жизни жалеешь? Ну, конечно, мне кажется, свойственно всем людям о чем-то жалеть, каких-то там, может быть, поступках, которые ты совершил. Ну, например. Значит, не готова об этом говорить всем. Это мой, пусть останется за кадром. Хорошо. Давай перейдем к твоей третьей ипостаси. Я вчера с тобой познакомился как с бизнес-тренером, и для меня это было, ну, открытием. Что вообще тебя привело вот к коучингу? Ну, хочется же все время чего-то нового. Ну, не знаю, как всем, а мне-то все время хочется чего-то нового. И я просто начала год назад преподавать в телешколе. И я начала преподавать в телешколе, и я поняла, что я не только людям знания даю, но еще и очень хорошо умею мотивировать людей. Ну, то есть дать такого хорошего волшебного пенделя, да, там сказать, там, что ты сидишь, вот, что ты ждешь, на что ты надеешься, от кого ты чего ждешь, да, все же в тебе, давай, иди, там, иди, ищи, иди, делай что-нибудь, вот. И я поняла, что я не только это могу делать, но еще и получаю от этого удовольствие. А это же идеальное дело жизни, понимаешь, когда ты можешь, хочешь и еще и удовольствие получаешь. Ну, еще и там, если за это платят, так это вообще кайф. Вот. И я начала искать вот в этой сфере какие-то вот интересные мне мероприятия. Вот нащупала пока настольные бизнес-игры. Мне очень нравится вообще пространство игры. Мне нравится, как люди в игре раскрываются. Потому что одно дело, когда они сидят перед тобой на стульчиках, да, и ты им что-то там вот-вот-вот, давай, вот так. Другое дело, когда они вступают в взаимодействие с тобой и с группой, и с другими участниками. Они лучше раскрываются и быстрее в процесс втягиваются. Вот в процессе, например, настольной игры, да. Процесс общения, как вот вчера мы, да, играли в ледокол. Или там в процесс построения бизнеса. Или в процесс там вот крысиных бегов, да, которые по Киосаки я веду. То есть вот эти вот вещи, они мне очень нравятся. И мне нравится смотреть на людей, как они заходят, такие глаза потухшие, такие все стесняются, никому глаза не смотрят, все незнакомые, все что-то там такие зажаты. К концу игры все такие уже ржут, у всех какие-то общие шутки появляются. Помнишь, как вчера, например, да, на игре выяснилось, что у девушки очки ассоциируются с порнофильмами. Очки! Никто вообще не... Говорит, что, где ты это видела? Покажи нам, что за порнофильм. У тебя с собой нет очков? Нет, я, кстати, хочу вот очки начать носить, так просто для понтов. Только очки или с продолжением все-таки? Нет, ну, там как пойдет. Вот. Ну, а, кстати, потом мы подумали, что, наверное, с учительницей какой-нибудь она порнофильм видела, но иначе никак. Вот. И вот это вот, вот, и мне очень нравится смотреть, как люди меняются, как они оттаивают. Мы же все такие ходим замороженные, но это просто жуть. Ты не представляешь себе, насколько, вот, ну, вот, даже просто вот так вот оглянись, да, мы такие все вежливые, политкорректные. Да, у нас все хорошо, у нас хорошая работа, у нас хорошие дети, у нас хороший муж. А где-то в глубине души-то нас там кипят какие-то страсти, но мы никогда не говорим об этом, не говорим другим людям о том, как мы к ним относимся, о том, как нехорошо к ним относимся, мы редко говорим, да? Да? Нет? Ну ладно, наверное, моя проблема. Хорошо. И все-таки это больше бизнес или это больше игра? Ну, пока это только игра, но я надеюсь, что это станет делом, которое я буду делать и получать от этого доход. Ты готова ради этого уйти с медиа? Если я пойму, что мне это, ну, важнее и интереснее, да, то я, возможно, и готова попрощаться с медиа. Ну, как очередной этап своей жизни, да, например. Ну, а можно же совмещать, в общем, знаешь, миллионы примеров людей, которые работают на радиостанциях, на телевидении и так далее, при этом ведут какую-то активную жизнь, еще тренерскую, политическую, да какую угодно. Ты понимаешь, тут только тебя не ограничивает ничего, кроме тебя самого. Вот ты спрашиваешь, как ты в себе совмещаешь столько ипостасей? Да я не знаю. Мне этого хочется, поэтому мне легко. Я не совмещаю, я так живу. Ну, вот мне скучно прийти домой в 5 часов и сесть перед телевизором. Я не могу. Я считаю, это потерянное время для меня. Если у меня нет никакой движухи, ну, или я устала, я хочу прийти домой, да, и побыть там одна, там, и побыть с дочкой, это другой разговор. Но если у меня есть время, есть ресурс, есть желание, есть чем заняться, есть с кем встретиться, есть там, пусть это даже не приносит денег, не обязательно, просто чем-то заняться, как-то, ну, по-другому провести день, я выберу вот этот вариант. А ты упоминала о том, что ты училась в школе Познера. Угу. Как ты туда вообще попала? Ну, это было очень просто, потому что они раньше, это же были фонды, да, которые финансировали Интерньюз, такая была организация, вот школа Познера, и они бесплатно совершенно обучали и содержали нас там целый месяц. Просто надо было прислать демо, и тебя там 30 человек со всей страны, они собирали группу, и месяц мы там жили, там вот в этом процессе учебном, без перерыва на сон и отдых. Это какой-то такой вот взрыв, конечно, башки, потому что чем проблема, например, телевидения, ну и радио в том числе, что очень мало профессионалов. Даже журналисты, которые приходят с профессиональным образованием, они переучивают их потом на телевидении под себя, там, да, каждая редакция. И, ну, иногда люди делают что-то интуитивно хорошо или интуитивно плохо. У них нет базы, они не введены в состояние там какой-нибудь осознанной некомпетенции или осознанной компетенции, понимаешь, они или неосознанной компетенции. То есть у них этого всего нет, они все делают, ну, просто интуитивно, потому что ему сказали, что делать надо вот так, а почему так делать, не сказали. Вот. А школа Познера, она очень мощно завела вот мне базу, почему надо делать вот так, вот так и вот так. Почему? Ну, это долгий разговор. Это, в смысле, о чем-то долгий разговор, это да. Скажи, а вот когда ты впервые увидела Познера, вот не было такого «вау», там, сам Познер? Там. Ты знаешь, я вообще не, как сказать, не фанатею. Ну, у меня не было никогда ни в детстве, ни вот прям фанатизма какого-то, да. Мне кто-то нравится, я уважаю, там, да, прислушиваюсь, мне интересно, что этот человек говорит. Ну, прям, чтобы я там «вау» и стояла, обтекала, такого у меня как-то не случается. Я очень спокойно вообще отношусь к таким вещам. Ну, Познер супер, классно, он что-то рассказывает, молодец. Познер такая интересная персона, это единственный мужчина, которого я видела в своей жизни, который носил калоши. Вот, то есть он в Москве надевал на туфли калоши, приходил к нам в аудиторию, снимал калоши, поставил под вешалку и в красивых, чистых, начищенных туфлях на кожаной подошве он проводил лекцию, надевал калоши, это весна была. И уезжал. И вот этот момент, он меня вот как-то вот, ну, вообще так вставлял, ну, потому что это признак, я не знаю, какой-то европейской культуры, какого-то, не знаю, буржуазного воспитания, я не знаю, чего там, знаешь, там, дореволюционного чего-то, да. И вот этот вот момент, ну, может, там в Москве много таких людей, я просто встретила одного. Нет, не видел. Не видел, да? Вот ты же знаешь, что там, да, в Москве, да, в калошах кто-нибудь ходит? Нет. Вот, один Познер в калошах по Москве. Скажи, пожалуйста, а ты больше буржуазная или пролетарская девочка? Ну, я не знаю, какие критерии буржуазности и пролетария, потому что я очень простой человек из простой семьи. Там, у меня мама работает всю жизнь доктором в детском доме, вот, а папа мой военный. И в этом смысле у меня очень простая семья, мы очень просто все жили. Из деревни вообще мы приехали, из глубокой там бурятской деревни. И мне никак не могли дать буржуазного воспитания, вот. И поэтому я не знаю. Ну, просто сейчас появилась категория людей, которые говорят о том, что вот мы мы элита. А где они взяли? Ну вот. Каждый определяет сам для себя, понимаешь? Если я говорю, все, окей, я элита, и у меня буржуазное воспитание, все, у меня везде кружевные салфетки, извините, я ношу калоши. Ну, пожалуйста, ради бога, твое самоопределение, мне от этого ни холодно, ни жарко. Я себя никак не могу отнести ни туда. Я считаю себя воспитанным, в общем-то, человеком, вот и все. Ну, сколько могу, вот столько даю миру добра и счастья. А ты считаешь себя хозяйственной женщиной? Нет, я абсолютно не хозяйственная. Ну, я раньше считала, что я должна быть хозяйственной, и поэтому я была хозяйственной. А потом я поняла, что ничего считать не должна. Если я не хочу быть хозяйственной женщиной, то я не могу и не быть ею абсолютно. Вернемся немножко к стимулятору. А вот как была на Светлова велась... Не стимулятор, а симулятор. Это разные вещи. Стимулятор. Симулятору. А как бы себя вела Лана Светлова, вот, если бы это происходило в реальности, там, в салоне самолета? Не дай бог, конечно. Ну, знаешь, я что-то не хочу даже... Ты знаешь, говорят же, не надо визуализировать никакие свои страхи, потому что если ты визуализируешь, то они как бы могут сбыться. Я могу сказать, какой был эпизод однажды. Мы летели всей семьей за границу на самолете, да, с мужем и с дочерью. И какой-то была турбулентность какая-то такая, какой-то был момент очень такой тревожный. Я первый раз с ребенком вообще летела в самолете. Это было для меня, в принципе, волнительно. Но я в какой-то момент поняла, что я спокойна совершенно, потому что все, кто мне дорог, со мной сейчас здесь. И если что-то случится, то, ну, случится со всеми нами, и ни у кого не будет потерь, ну, там, как бы, ну, понимаешь, да, о чем я говорю? То есть, если мы умрем все вместе. И это меня успокоило, как где-то внутри, вот, и я подумала, ну, что ж, ну, ради бога, у нас судьба такая, вот. Но вообще я очень собранный человек, то есть я тот человек, который, как про меня однажды сказал один мой коллега, Лана всегда знает, что делать. Ну, то есть в кризисной ситуации какой-то, да, там вот какого-то там перелома, я не знаю, взрыва какой-то там, я стараюсь здравомыслящий ко всему подходить, там сначала разобраться, а потом паниковать. То есть желание выхватить бутылку коньяка и учинить в последние минуты дебош? Нет? Да нет, я скорее буду думать, что можно сделать, чтобы что-то как-то, ну, спасти в этой ситуации. Ну, теперь уже есть опыт за штурвала и... А, да-да, ломиться в кабину, говорить, я знаю, парни, я на Аляске 2 самолета угробила. А за рулем были ситуации, когда вот ты вот показала, что ты там бросаешь руль, зажмуриваешь глаза и начинаешь там, я же ж девочка, там, лежать, там, что-нибудь такое? Нет, я в этом смысле такой очень тоже спокойный водитель, я не бросаю руль, не зажмуриваю глаза. У меня как бы, тьфу-тьфу-тьфу, Бог бережет, да, ну, то есть бывают ситуации разные, но у меня как-то пока не случалось таких вот прям серьезных проблем на дороге, чтобы я там как-то себя в этом смысле проверил. Я очень аккуратно стараюсь все-таки водить машину, я не очень опытный водитель пока, и я вот, у меня ребенок все время на борту, поэтому рисковать лишний раз я лучше подожду и никуда соваться там не буду. Я очень неагрессивный и очень такой вежливый водитель, ну, на мой взгляд. Хотя, конечно, бывают косяки, но они скорее просто по невнимательности, да, не заметила кого-то там, попал в слепую зону, там кого-то подрезала там. Но чаще подрезают меня, почему-то все автомобилисты считают, что если машина небольшая, за рулем девочка, то обязательно можно перед ней выскочить, рвануть на перерез, там, про встречки нести, ей навстречу, пока у нее нервы не сдадут. Я не понимаю этой психологии, почему люди так уверены в моих тормозах. Я в них так не уверена. Они за меня так. А агрессию за рулем способна выплеснуть или... Нет. Ну, я могу, конечно, сказать, ну, ты, что ты творишь вообще? Нет, я имею в виду именно по манере вождения, там, знаешь, вот... Ну, подрезать, догонять, чего-то нет, ну, там, доказывать, учить. Нет, я вообще не буду этим заниматься. Это не моя проблема. Человек дурак, ну, как бы, это же его жизнь. Ему ее жить. А не бывало никогда настроения, вот когда ты едешь, может, называется, по дороге в никуда, вот просто катаешься, какая-нибудь музыка? Я отдыхаю, да, за рулем. То есть, когда я еду, особенно вечером, да, дорога пустая, все хорошо, ты никуда не спешишь, там можешь спокойно сесть там в правый ряд, встать и потихонечку там с максимально допустимой скоростью. Ну, никуда не ездила. Хотя тут какая-то была у меня такая идея, как бы, давай, говорю, Сонька, с тобой сейчас рванем куда-нибудь на край света. Она такая, она мне очень разумная, мама, нет, а кошка? То есть ребенок сразу меня на землю вернул. Ты любишь Красноярск? Да, я люблю. Я считаю, что из сибирских городов он самый красивый, самый уютный и самый мной обжитой. Мне он нравится, я, в принципе, здесь счастлива. Уехать никогда не хотелось? Ну, как у всех творческих людей, там какие-то есть порывы, да вот, да может быть, надо было бы там когда-нибудь, куда-нибудь. Я думаю, что если уезжать, то только в какой-нибудь уютный домик у моря. У какого? У теплого. Не у Лаптевых. В Крыму или в Таиланде? Скорее за границу. Ты патриот? Я не знаю. Я на эту тему не размышляю. Ну, ты понимаешь, то, что происходит, в принципе, в стране, это может коснуться тебя в любой момент? Я понимаю, когда это случится, я с этим буду разбираться. То есть ты из категории женщин, которые подумают об этом завтра? Да. А какая разница, что я подумаю об этом сегодня? А желание что-то изменить, там, идти в политику? Ну, ты же все-таки более-менее публичный человек. Нет, я точно не буду этим заниматься. Это надо иметь характер бойцовский. Ну, такой прям реально бойцовской рыбки какой-то такой, который в этом находит кайф, в борьбе. А я не тот человек, я не нахожу кайфа в борьбе. В драйве в каком-то там, в эмоциях, да, в неких, да. Но не в борьбе, в смысле, не в войне, не в агрессии. Я в этом... А все, вот эта вся штука, это все, ну, агрессия, это все какая-то такая... Очень вещь мужская, может быть, даже больше. Я не хочу туда. А когда ты сталкиваешься с проявлением агрессии к тебе? Ну, я редко сталкиваюсь с проявлением агрессии. Но я скорее уйду от конфликта. Ну, а как ты среагируешь, если, например, вот, как бабушка, у которой плохое настроение, она взяла тебя, нахамила в магазине, обозвала тебя там как-нибудь? Да какая мне разница? Ну, то есть, в смысле, это не моя бабушка, это не мой близкий человек, мне все равно. Это ее настроение, и она его так проявляет. Я никак не зацеплюсь за это. Что значит для тебя деньги? Деньги? Сложный вопрос. На самом деле, на деньгах я не зациклена, ну, по большому счету. Но мне бы хотелось, чтобы их было достаточно для того, чтобы можно было осуществлять там все свои мечты, да. Если их будет столько, я буду очень рада. Но если я проживу всю жизнь хотя бы с таким уровнем дохода, который у меня сейчас есть, я тоже не обломаюсь. Ладно, вот что бы ты хотела бы сказать вот людям, чтобы это все сбылось? Только вот, ну, не дежурное что-нибудь, а вот какое-нибудь необычное вот, прощание. Или стандартный мир, любовь, котики. Да, вот знаешь, вот именно, что не хотелось бы скатываться в какие-то банальности, да, а желать... Знаешь, говорят, что все и ничего – это синонимы, да? И также всем и никому – это тоже синонимы. Кому? Конкретно тебе, да, я лично, знаю… Да, давай лично мне. Конкретно тебе я знаю, что пожелать. Вот, например, да, я желаю тебе, да, расти профессионально, да, быть в этом счастливым, там, найти себе все равно, несмотря на все свои переживания, любовь, там, покой и счастье. Вот лично тебе я этого желаю. А город пусть сам себе чего-нибудь пожелает, я разрешаю. Спасибо. У нас в гостях сегодня была Лана Светлова, главный редактор Авторадио, Лаврадио. Или нет? Нет, это не моя. Это не мое, не будем воровать. Главный редактор. Просто главный редактор. Да, нескольких радиостанций. Спасибо, что пришла. Не за что. Зови. Гость на радио ВК.